801. Урусвати знает, что с древних времен все высшие наставления предупреждали о вреде легкомысленного осудительства. Тем не менее, большинство человечества подвержено этому пороку. Они не различают между обоснованным справедливым суждением и болтливым осудительством. Люди не понимают, какой непоправимый вред они наносят не только ближнему, но и самим себе. Человек готов признать преступность клеветы, но не подумает, что он может клеветать, не отдавая себе отчета, какой космический вред он порождает. Мы говорим не только о вредительстве земном, но вреде надземном. Можете себе представить, как действует порок легкомысленного осудительства в мире надземном? Если такая ехидна овладеет мыслью человека среди жителей надземных, они живут мыслью и особенно чутки к мысленным разрядам. Клеветник на земле распространяет вред среди определенного числа людей, но клеветник надземный поражает неисчислимое множество. Не следует думать, что посев клеветы может быть легко искореним. К прискорбию, такие яды живут долго и оставляют неизгладимые следы в космосе. Потому пусть люди подумают, какая ответственность за суждение ложится на них. Каждое доброе наставление должно содержать предупреждение о вреде неисправимом. Мыслитель предупреждал не засорять путь легкомысленным осудительством.